Я-то как-то спонтанно вышел на жанр дружеской пародии. Да, наверное, я вам спою. Их у меня их несколько на моих коллег по цеху. Еще одно я вам спою, потому что думаю, что этот бард, вернее, это бардесса тут тоже, видимо, была. Она у нас одна и неповторимая. Вы догадались, наверное, о ком речь идет, да, о Веронике Долиной. Где-то много... Что? Она была здесь или нет? Ну, тогда я думаю, что это будет вам интересно послушать. Итак, еще на заре как бы ее певческой карьеры я услышал, она тогда была, она выступала на конкурсе, я постарше, я тогда уже вот сидел в жюри, как раз в этом жюри была Куджава, и он ее тогда приметил и очень как-то ее полюбил. И от него дождаться какого-то такого похвального слова было непросто. И тогда я услышал у нее песню, которая начиналась такими словами. Вы ее наверняка знаете, но я напомню вам.